«Да уж, разговор был трудным», — подумала я, нажимая сейчас на педаль акселератора. Но все-таки я с чувством величайшего облегчения выходила из кабинета коммерческого директора. У меня прямо гора с плеч свалилась, когда я все-таки поняла, что он действительно никакого отношения не имеет ни к финансовым махинациям, ни к краже драгоценностей, ни к убийству адвоката. Теперь предстояло вызвать на откровенность читу Ворониных. Впрочем, это только облегчило бы работу милиции, но никак не повлияло бы на общий исход дела. Да и налоговой полиции будет чем заняться в ближайшее время. Стараясь привлекать как можно меньше внимания к своей персоне, я остановила машину недалеко от подъезда, в котором, по всем сведениям, проживали Воронины. Я вытряхнула из замшевого мешочка 3 12-гранные косточки. К их помощи я прибегала всякий раз, когда судьба заводила меня в тупик или наступал решительный момент для каких-то дел. Выпавшая комбинация обнадежила меня, добавив оптимизма. 4 + 20 + 25. Данная комбинация означала, что в принципе нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Незаметно подмигнув Гарику, дежурившему во дворе дома Ворониных, я прошла мимо. Впрочем, про дежурство это я загнула, потому что бравый милиционер армянского разлива вспомнил про единственный способ конспирации, который ни за что не подведет его никогда. Он надел неизвестно откуда взявшуюся горскую бурку, надвинул папаху прямо на глаза и с воодушевлением торговал дешевыми апельсинами прямо у подъезда. Причем, я заметила, торговля шла довольно успешно. Собралась даже небольшая очередь из жителей близлежащих домов. Я быстро проследовала дальше, стараясь не удерживать в памяти лица остальных милиционеров, то и дело попадавшихся у меня на пути. «Интересно, здесь их полк или дивизия?» – начала раздражаться я. «Конечно, Анна убила Руднева, но он же не я и ничего подобного не ожидал». Скорее всего, Кири рассуждал иначе. Посылая мне на подмогу, я подозревала, что и для охраны моей персоны такое количество народу. Нажимая кнопку звонка, я невольно содрогнулась. Людям за этой дверью не свойственна порядочность, так что ждать можно было даже автоматной очереди. К счастью, мрачные опасения не оправдались, и на пороге возник хозяин квартиры. «Вы проходите».